Глава 10. Убедившись, что в лагере военнопленных все идет по плану и без эксцессов, отправились с Вальдом на восток Реции вводить меня в права владения бывшим имением молодого графа. Заодно погнали туда и всех коней, оставив Элике только ласку с каретой. Обоих косоглазых Хиви я забрал с собой в деревню работать на будущем конезаводе. В городской усадьбе стало несколько просторней. Не один раз вспомнил я по дороге старый анекдот про еврея, раввина и козу. Поезд собрался небольшой. Две армейские фуры, запряженные каждой четверкой тяжеловозов, груженные ненужным в городе барахлом с охранными денщиками. Коляска с рысаками, на которой с комфортом двигались мы с Вальдом и моей псиной в ногах. Остальные в седлах на царских верховых. Собака быстро привыкла к коляске, легко спрыгивая с нее для пробежки по обочине дороги и также легко запрыгивая в нее на ходу, когда уставала носиться и потом блаженно спала на полу экипажа, положив голову мне на сапог. Эта сука вообще отличалась ласковостью и живостью характера. Я назвал ее Лотой в честь подружки из земного хутора. Осень полностью вступила в свои права, обильно осыпая нас желтым листом. Пока еще сухим. Вальд сказал, что в этом году осеннего дождя может и не быть. Сразу снег пойдет. Не каждый год такое бывает, но и нередко. Ехал я в неторопливой коляске на легкой, щадящей мерино фрыси, любуясь красотами природы предгорий, болтал с Вальдом ни о чем. И со стыдом вспоминал, как пристал к Элике, оставшись с ней наедине в первую же ночь после последнего разговора с Онкиным. С обвинением, что кто, но она-то должна была меня предупредить об изменении моего статуса, чтобы не выглядел я дураком в глазах окружающих. Но она только и смогла, что с трудом припомнить пару древних легенд, где упоминается о последствиях кровавой тризны. И все. Чувствовала жена себя передо мной виноватой, но помочь больше ничем не могла, разве что загладить вину женской лаской. «Не знаю я ничего больше, Сава», — оправдывался Элика. — Это деда надо было спрашивать. Он у нас знаток древности был. — Деда спрашивать? Некроманта нигде взять. Ехали от Втуца по той самой дороге, по которой шагал я, выбивая пыль в начальные дни моей службы, в летние лагеря на курс молодого бойца. Боже, как давно это было, и как недавно совсем по календарному исчислению. Плотно живу. Ночевали в роще у хрустального ручья, устроив теплые лежбища в фурах. Ночами землю уже сковывали заморозки, с утра на траве иней лежал вместо росы. До поместья Вальда добрались лишь к вечеру третьего дня и заночевали у него в господском доме типичной рецкой архитектуры. Немного архаичным, но выстроенным крепко на века из дикого камня. Чувствовалась в этом доме аура рода, наполнявшего своим теплом эти стены из поколения в поколение. На ужине познакомил меня майор со своим семейством. Да... Нелюдимая анемичная девица, 12 лет, которую Вальд прочил мне в жены, совсем не впечатлила. Как и сама жена Вальда, единственным достоинством которой был легкий и веселый характер. Внешностью она не блистала. Впрочем, почему я не удивился, когда узнал, что все это богатое имение досталось Вальду в приданое? Не сомневаюсь, он бы любого холостого соседа попытался окрутить со своей дочуркой, лишь бы округлить земли для потомков. А что? Крупный землевладелец, если не вызывает ненависти у крестьян, то легко может выбиться в гласные рецкого сейма от своего округа. Тем более, что голосуют только граждане, люди, отслужившие, склонные воинские подвиги считать за более тяжелые гири при сомнениях в выборе. С утра услав казачка за окружным старостой осматривали имение. Все работы с виноградом закончены, и молодое вино нашло свое место в бочках. Наступил второй ореховый аврал. Первый аврал был в конце августа, когда собирали фундук. В это время наваливаются на урожай всеми наличными силами имения с приглашением арендаторов из деревни на подденной оплате. Ореховый лес господский. Альтернатива – собирать даровые орехи в горах, на ничейных землях, что по трудозатратам тоже на то же выходит, только в имении еще ноги бить по камням не приходится. Вот арендаторы и предпочитают брать оплату с такой работы натурой. На своем-то участке больше одного дерева не посадить, затеняет все орех, не терпит рядом с собой других растений. Тут такие экземпляры встречаются в лесу, только диву даешься. впечатливший меня патриарх всех вальдовских орехов имел возраст под 200 лет. Под ним укрывается в полдень от зноя весь многочисленный табун стирхов разом. Но и стоит такое дерево на отшибе, всех вокруг себя выжило. В размахе кроны этот монстр в 8 метров и высотой под 30. Стрясают с него за сезон почти 1,5 тонны полезного продукта. Царь дерева. Минимально с молодого дерева, только начавшего плодоносить, получаем 250 центнера плодов. Где-то 1,5-2 тысячи орехов, если считать по штукам. Хвалился Вальд, показывая куски брезента, на котором орехи сушились под солнцем после промывания. А в среднем 8-10 мешков с дерева. И каждый раз надо стрясти плоды и собрать, отшелушить от несъедобной оболочки, промыть и просушить, чтобы плесень не завелась и орех долго хранился. Иначе вместо вкусного мозгового ядрышка будет засохшая несъедобная субстанция. И только потом засыпать в мешки. Говоря все это, Вальд любовно поглаживал морщинистую кору дерева, бросая время от времени благосклонный взгляд на суетящихся пейзан. Околоплодник тоже идет в дело. Если правильно обработать и грамотно высушить, его с охотой покупают кожевники как дубильное вещество и краситель. А с недавних пор стали появляться зимой закупщики от производителей аскорбиновой кислоты. В наших краях орех стоит дешево и продается мешками, как самой мелкой тарой. А вот чем дальше на север, тем цена будет больше. Причем вне зависимости от транспортных расходов. И тут твои тяжеловозы, Сава, вне конкуренции. Главное довести большую партию до железной дороги, и сразу прибыль удваивается. Вот если найти прямого покупателя в том же Будвице, то... Майор мечтательно закатил глаза под брови. Но, увы, завязать такие знакомства мне не удалось. Вместо этого я с тобой контрразведку штурмовал. И майор задорно засмеялся. Я намек его понял, но ответил уклончиво. Самому все проверить надо, в своем поместье, посчитать все затраты. «Ну, не знаю. Не думал я еще на эту тему», – пожал плечами. Вряд ли бисер с ремидием упустили такой постоянный ручеек прибыли. Керосин от марграфа я сам как-то вез альмитскому королю цистернами. Литерный эшелон, в котором были и обычные товарные вагоны. Почему не с орехами? А Вальд развивал свою мысль, которую, как мне показалось, он обдумывал не один день. И не два, а ровно с тех пор, как только узнал, что будем мы соседями по землям. «У тебя, Сава, есть паровозы и вагоны. У тебя есть связи при дворе бисера. Мы могли бы поставить орехи огимцам напрямую, минуя всю посредническую имперскую шелупонь, которой достанется основная прибыль. А вслед за орехами насадим лимоны рощами. Они у нас хорошо растут, но в каждом поместье больше десятка деревьев в собственном хозяйстве не нужно». С вином сложнее, тут большие затраты на бутылки и ящики. Бочками же не повезешь. А если повезешь, то опять основную прибыль отдашь тому, кто будет твое вино бутилировать на месте. Варенье еще с незрелых орехов очень вкусное. Но тут опять все дело упирается в фирменную тару. Бочонками продавать невыгодно, тут тоже что и с вином. И сахар дорог. Колониальный товар. «Я подумаю над таким бизнесом», — уклонился я от обещаний. В любом случае, для начала нужно заиметь транспортную компанию. Без нее все это бесплодное мечтание. А кадров путейских на рынке для нее нет. А просто паровозы, даже с машинистами, мертвый груз. Разве что пригородные перевозки. Управляющий нужен опытный хотя бы. Обслуживание и ремонт можно сделать на стороне, легче всего с экспедиторами. У тебя в Реции связей больше. Подумай, у кого можно нужный народ переманить. И усмехнулся. А варенье из морковки сладкое. Что-что, а варенье из свеженадерганной с грядки моркови, еще соком брыжущей, фирменное лакомство моей семьи зимними вечерами. Так, за разговором о перспективах перевода имения с натурального хозяйства на товарные рельсы, мы дошли до стирхового завода, который, по словам хозяина, приносит ему до половины всех доходов с вотчины. Вальдовы стирхи действительно выглядели крупнее обычных. Имели короткую жесткую шерсть, крепкие ноги и широкую спину, удобную под вьюг. Такой горбунок легко таскает по горным тропам груза в 1,5 раза больше коня и намного выносливее последнего. «Ко мне даже из Швейцарии за ними приезжали», — похвастал Вальд, трепля флегматичную животину за мохнатые уши. «Сразу 12 голов купили». «Контрабандисты?» — усмехнулся я. «А кто их знает?» честно ответил Вальд. «На роже у них не написано. Крестьяне и крестьяне по виду, но заплатили, не торгуясь. Так что, может, и контрабандисты». Стирховая ферма была полностью обустроена и ухожена. Попасть ненароком ногой в навоз проблематично. Ценное удобрение моментально убиралось в особые короба. Животные выглядели бодрыми и здоровыми. Запас кормов на глаз даже избыточный. Но много – это совсем не то, что не хватает. А так как вся работа здесь добротно велась в отсутствии Вальда, то я решил, что не прогадал, когда согласился на партнерство с ним в области животноводства. Ах, каких бы тут можно было выращивать страусов! Главный коневод хозяйства мне понравился. Спокойный, уверенный в себе дядька, отслуживший в свое время добровольческий срок в конногорных егерях и не сподобившийся на нынешнюю войну по причине кривоты. Левый глаз он потерял в горах, когда убегал от разъяренной медведицы и напоролся на еловый сук. Долго лечился за счет семьи, а потом, оставив старшему брату все хозяйство, подался к Вальдам в конюхи. Теперь он тут главный по стирхам и жизнью своей, судя по его виду, доволен. Я оставил ему одного из узкоглазых хиви и наказал главконюху, чтобы он слушал Кощея, как надо обращаться с царскими верховыми лошадями. Кощей — со старорусского конюх, часто человек, зависимый из пленных. И у каждой породы есть свои особенности. И предупредил, чтобы ни в чем он не ущемлял моего пленника. В еде и заработке тот должен был быть, как все, и пусть остальные учатся у него, а то война рано или поздно закончится, и придется ценного специалиста отправлять обратно домой. Вальдова конюшня для жеребца и четырех кобыл меня устроила. Капитальное строение на вырост. С печкой и отдельным помещением для дежурного конюха, в котором вполне можно жить. Там оставил седла и прочую трофейную справу для коней. Отдельно посмотрел я, как работает его кузнец, и одобрил. Годен. Копыта коням не испортит. Окружной староста приехал на двуколке, запряженной местным низкорослым тяжеловозом, только к обеду. И пока местная власть не откушала, к делам мы не приступали. Внешне староста очень походил на гоголевского Тараса Бульбу, как его любят изображать наши художники. Пузат, усат, весел, словоохотлив и совершенно нечванлив. Звали его Йозе Угистфорд. Был он имперский гражданин и старший лейтенант в отставке, прослуживший в горных стрелках еще до реформы. На войну не пошел по возрасту, третий разряд ополченца, помещик древнего рода из мелкопоместных. Арендаторов у него всего одна деревенька в предгорьях, да в горах еще хутор. После обеда, со вкусом покурив и опробовав Вальдово домашнее вино, черное с фиолетовым отливом, вкусом напоминавшее попробованное мной лишь однажды настоящее грузинское манави, местная власть обстоятельно занесла в большую книгу сведения о переходе графского имения к новому владельцу сегодняшнего дня. Не приминул староста поставить номера и даты баронской, дарственной и ввозной грамот. Выдал мне отношение в департамент сборов для внесения сведений в налоговые сказки. Впрочем, пока я на службе в армии, меня это не касается. Но вот за недоимки моих арендаторов по традиции спросят с меня же. «Нашему полку прибыло, господин барон», — объявил староста, когда закончил с писаниной. «За это надо непременно выпить». А выпив, он поинтересовался. «Много ли у вас подданных на горе Баден, господин барон?» «Один хутор», — честно сознался я. «Это на северной стороне, а на южной, что досталось мне после победы над Венетией, сам еще не знаю». И ведь нисколько не врал. В баронской вассальной грамоте Ремидий указал мне в Лен всю гору. «Бедненько», — констатировал Угисфорд, чем вызвал пароксизм смеха у Вальда. «Или же у Вальдверта. Вроде он по чину стал равен полковнику, так что потомственное дворянство уже выслужил». Отсмеявшись, Вальд просветил провинциального помещика, что я и самый главный оружейный барон империи, делаю пулеметы нашей победы на двух заводах. «Так что бедненько это не про Саву», — закончил свои хвалебные речи майор, лукаво поблескивая глазами. Заодно окружной староста без бюрократических проволочек зарегистрировал нам простое поевое товарищество, редкий завод чистокровных лошадей и выдал номер для регистрации в департаменте сборов. В уставный капитал внесли мы трофейных коней и нарезанную Ремидием землю у реки. Обеспечение завода кормами легло на Вальда, иначе его доля становилась совсем уж миноритарный. Я же еще и денег вложил на стартап. Со свободным капиталом у майора не густо. Его берег реки мы отдали под отдел чистокровных верховых коней. Мой под битюгов. Старосту чистокровки не впечатлили, а вот битюгами он искренне восхитился, когда мы собрались их перегонять в мое новое имение. «Перегоняй кобылку, Йоза!» Мы уже перешли за вином на «ты». «Первая случка для тебя даром», — пообещал я местной власти взятку натурой. «Улучшить породу — дело хорошее», — не стал отказываться Укитсфорд. Господский дом в графском имении мне понравился с первого же взгляда. Я буквально в него влюбился. Он не был тем пафосным дворцом, глядя на который обычно завистливо шепчут. «Жили ж люди». Внешний особняк выглядел скромно, но очень красиво и гармонично. Архитектор его был гений, в том числе и в ландшафтном дизайне. Так вписать здание в небольшой, но разнообразный парк в обрамлении гор. Вот, стоял бы и смотрел, не отрываясь. И название у поместья звучало подходяще – «Отрадное», если перевести на русский. К тому же дом изнутри был больше, чем снаружи, как я потом убедился. Встречали нас заранее оповещенные управляющие городским хозяйством и старосты всех трех приписанных к вотчине деревень арендаторов. Морды угрюмые, неприветливые, явно приперлись по обязанности, а видеть меня не хотят. Окружной староста прочитал им вслух ввозную грамоту. Представил меня как барона Баденберта. По традиции, в присутствии свидетеля Вальда, взял от деревенских старост оттиски больших пальцев на ввозную грамоту, как факт ознакомления с документом, свернул ее в трубку и забрал с собой в архив. «С вашего позволения, я откланяюсь, господин барон. Теперь вы тут полноправный хозяин». «А как же ужин, господин староста?» – удивился я. Как уже успел убедиться, Угистфорд был большой гурман и обжора. «Надеюсь, в другой раз непременно, Сава, но сейчас вам будет не до гостей. Честь имею». Кряхтя, староста залез в свою двуколку и неторопливо покатил по парку в направлении ворот. А мертвая мизансцена у парадного подъезда продолжалась. Управляющие деревенские старосты все так же стояли у крыльца в тех же позах, что встретили нас, и молчали. «Так что, уже и карет с дороги господину на его землю подать некому». Нарушил Вальд тишину возмущенным выкликом. Как ожидая команды, с крыльца неторопливо спустилась тонкая красивая женщина лет 25 в богатом наряде горянки и с поклоном подала мне ковш брашки литра так на полтора. Издеваются не иначе. Давясь народной шипучкой, выпил я весь ковш и стряхнул последние капли под ноги женщине. «Будь плодоносящим чрево твое», сказал, любуясь ее тонким лицом, которое слегка портил длинный острый нос. Управляющие и старосты встали на одно колено. Женщина поклонилась в пояс. «Все. Теперь я действительно полноправный хозяин тут. Не только по закону, но и по обычаю. До нового урожая пусть все пока будет, как было. Потом посмотрим», — сказал я. «Вставайте». Когда мужики встали с колен, я спросил. «Что такие невеселые?» Ответил управляющий, как мне показалось, с некоторым вызовом. «Так, ваша милость, печальная тризна у нас сегодня по молодому графу. Срок ей пришел, невместно веселье». «Какая может быть печальная тризна?» – взревел Вальд. «Когда мы в течение 3 дней из гибели графа провели тризну кровавую, почти 1000 врагов вырезали за одну ночь, как в древности одними кинжалами. Душа бита Маратом щена, весела, и не вам по ней печаловаться. Так что, если хотите тризны, то пусть она будет веселой». Подошли мои снайперы отпрашиваться в деревню, оторвав меня от бухгалтерских книг, которые предоставила мне по первому требованию Альта, та самая женщина, что поила меня при встрече брашкой. Ох уж эта брашка, до сих пор от нее отрыжка в нос шибает. «Научить их квас варить, что ли? Странные тут обычаи. Вина в подвалах хоть залейся, а встречают брагой». Впрочем, как вспоминаю, на такой случай жена дяди Оли также постоянно брашку держала, хотя посетители на нашем хуторе были в редкость. Так что тут либо брашка, либо чистая вода. Или вода положена только гостям. Вальду потом воды и поднесли. Разобраться мне надо с этими обычаями, а то, что все некогда было, не оправдание. Мне тут жить. А шеш жечь, як врона, каркай, як вона. Любила повторять у нас в академии студентка, позиционирующая себя как полячку. Управляющий в имении был, как оказалось, только распорядитель. Мышца. А все бумаги вела Альта. Грамотно вела, я скажу, мозг. Женщина терпеливо сидела на стуле у стены, сложив руки на коленях, и в разговор мужчин не встревала. Так же, как до того, не мешала мне рыться в ее грозбухах, только кратко и по существу отвечая на возникающие у меня вопросы. Я поднял глаза от залитого осенним солнцем стола и недоуменно спросил бойцов. «Что так вам приспичило именно сегодня туда намылиться? Завтра чем не день вам?» «Так командир, Йос он отсюда родом. Надо бы нам перед его матерью повиниться. Завтра вроде как невежливо уже будет. И вообще, может, помочь, чем ей требуется. Командир, он наш товарищ был и...» «Я помню, чем я обязан Йенсену», — буркнул я недовольно, ощущая себя паршиво, будто егеря меня как котенка в лужу носом натыкали. «Поедем, но не все. Я кучер, мой денщик, и от вас трое. Сами определитесь, кто. На рысаках поедем». «А денщик зачем? Он же не рецый», — настаивал Унтер. «Он пулемет возьмет», — отрезал я. «Мало ли». Когда егеря вышли, я сказал женщине. «Альта, я доволен вашими записями при первом взгляде на них. Продолжайте так и дальше. Я ненадолго отъеду, а вы распорядитесь, чтобы жеребцов развели по разным конюшням, не то разломают там все, когда кобылы в охоту войдут, если их вместе держать. Конезавод теперь будет лицо отрадного». Я встал, и женщина встала одновременно со мной. При всей стройности, если не сказать худобе, грудь ее впечатляла размером. Остального всего за балахонистым платьем особо и незаметно, ростом высока и не блондинка совсем, русая. И глаз светло-карий с зеленцой. Она неторопливо стянула с плеч богатую шаль, сложила ее и протянула мне. «Вы, наверное, росли на чужбине, ваша милость, и не совсем ориентируетесь в тонкостях горских обычаев. Подарите эту шаль матери вашего бойца. Я правильно догадалась, что он погиб из-за вас?» «Я ему обязан жизнью», — сознался я. «Он отомщен?» «Отомщен». Не покривил я душой, так как заставить работать на государство в ночную гильдию — это похуже смерти им будет. «Тогда платка достаточно», — улыбнулась Альта мягко, глядя прямо в мои глаза. «Если у нее есть еще сыновья, то примите участие в их судьбе. И вас не будут здесь поминать худым словом. Я сама не местная, так что понимаю ваше затруднение. Езжайте спокойно, ваша милость, а я тут подготовлю к вечеру веселую тризну, пока управляющий развлекает нашего гостя». «Неужели у вас ничего не слышали про кровавого копчика и его тризну по молодому графу на Восточном фронте?» — спросил я напоследок. «Об этом все газеты писали». «Мы не выписываем газет, ваша милость», — мягко ответила женщина. «Да и живем в глуши. Приезжал фельдъегерь от Ремидия, привез печальное известие о гибели нашего господина. Сообщил, что имение отошло в домен марграфа, и все. А дальше у нас страда. Ни зерно, так горох, ни фундук, так кизил, ни виноград, так орех. И постоянный сенокос на неудобьях. У нас в горах говорят так. Помирать собрался, а овес сей. Коровы еще болели на новом пастбище». Одноэтажный каменный дом под соломенной крышей с покосившимся старым тележным колесом для гнезда аистов над ней, как и двор при нем, не впечатлял достатком. Нам его показали сразу при въезде в деревню, шестой дом по левой стороне. Встретила нас у калитки сухонькая женщина, рано состарившаяся от тяжелой крестьянской работы. «Что нужно важным господам на моем подворье?» — спросила, гордо вытирая руки передником, когда мы сошли с коляски. Оставила между нами и собой закрытую калитку из редких жердей. «Тут живут йосыны?» — спросил я. «Здесь», — замялась женщина, не зная, как ко мне обратиться. «Ваша милость», — подсказал ей Тавр. «Здесь, ваша милость». «А где твой муж, хозяйка?» «Я вдова, ваша милость. Но если мой старый обормот перед смертью кому задолжал, то только через суд. От меня вы и медика не получите», — гордо сложила она руки под грудью. «Нет, мать. Не знаем мы ничего про долги твоего мужа. Сколько у тебя детей?» «Старший сын погиб на войне, где-то далеко на востоке. Второй еще со мной пока. Еще три дочери есть, но они сейчас орех трясут. Дома их нет». «Зятья есть?» «Нет пока. Кто возьмет почти без приданец да без отцовщину?» — разве что вдовцы. А с началом этой войны у нас только вдовы множатся». Я взял с сиденья коляски шаль и протянул ей с поклоном. «Извини нас, мать, но так вышло, что не уберегли мы твоего сына. Он выполнил свой долг до конца, защищая своего вождя. Что я могу сделать для тебя, как облегчить твое горе, чтобы оно не омрачало твою гордость за сына героя?» «Ты, что ли, этот вождь?» — спросила она с недоверием. «Больно молод». Но платок взяла, развернула, подсокала языком от восхищения и накинула его себе на плечи. «Я этот вождь». «Тогда погоди здесь». Она ушла в дом и скоро вернулась с ковшиком воды. Открыла калитку и, отступив на шаг, протянула мне корец. Подождала, пока я выпил и сказал положенные слова, подпадающие в пыль последние капли, уголками губ усмехнувшись на плодоносящее чрево. «Я не просила, ты сам это сказал, вождь. Так что пристрой к хорошему делу моего младшенького», — потребовала она, отбирая у меня ковш. «Так устрой, чтобы он не нуждался по жизни. Нет у него тяги к земле, ни любви к овцам, даже к выделке вина нет у него стремления. В армию и в ту не годен, по сухорукости. Все книжки читает, как порченый, глаза ломает и керосин напрасно жжет». «Хорошо, мать, все сделаю, как ты велишь», — поклонился я ей. «Спасибо тебе за старшего сына. Спасибо за то, что воспитала настоящего горца». «Где могила моего старшего?» — спросила женщина строго. «В городе Будовец, на центральном кладбище в хорошем месте», — постарался я ответить подробно. «Это далеко отсюда, в Ольмицком королевстве. За могилой ухаживают, не беспокойся. Весной, как земля просядет, на ней камень положат». «Дашь мне денег, вождь, съездить к сыну, оплакать его могилку? Самой мне не потянуть». «Непременно. И на дорогу дам, и на прожитье. Там дорогой город». «Я не спрашиваю, отомстил ли ты за мою кровиночку. Но если твоя совесть позволила прийти к этому порогу, то, надеюсь, ты все сделал как положено». И концом подаренной шали промокнула уголок глаза. Тут привели парня лет 17, по виду действительно немного не от мира сего, а крестьянского мира. Взъерошенного сероглазого блондина среднего роста. Левую руку он держал несколько неестественно. «Это мой младший и есть, ваша милость. Тим», — кивнула на него мать. «Тим Йессон. Теперь его обед — ваша забота». «Читать-писать умеешь?» — спросил я парня. «Я в этом году окончил среднюю школу, ваша милость», — твердо ответил мальчик. Было чем гордиться. Немного в Реции на селе парней со средним образованием. 8-летку-то не все заканчивают. Большинство останавливаются на умении читать, писать, считать. Это в долинах, а в горах и этого нет. «Правда, последние 2 класса я экстерном прошел, заочно в городе. У нас в селе только 8-летка есть. Могу аттестат показать». И дернулся сорваться в дом, да мать остановила. «Это хорошо, что есть аттестат», — констатировал я этот отрадный для меня факт. «Я вот свой только в армии получил». Вот и первый баденский стипендиат образовался. Неказист, но глаза живые. Если он еще на учебу злой, так то, что требуется. «На будущий год поедешь в Будвиц», — пообещал я ему. «В политехнический институт учиться на геолога. Учиться читать камни, как книгу. Заодно мать свозишь на могилу брата, а этой зимой я тебе посильную работу во Втуце найду с заработком». «У него, ваша милость, в аттестате плохих отметок нет», — влезла мать с гордостью, как только услышала про заработок, будто не за это же самое совсем недавно сына ругала. «И учитель его хвалит». «Ваша милость, но у меня нет таких денег, чтобы заплатить за учебу», — спрятал парень руки за спину. «Гордый горец». «А учиться хочется?» — не отставал я. «Учиться хочу». «Имперский язык знаешь?» «Знаю. Читаю и пишу, но говорю не очень». «Твой брат тебе поможет получить высшее образование». Мальчик недоуменно смотрел на меня, не понимая ничего из моих слов. Потом выдавил из себя обиженно. «Мой брат погиб на войне». «За подвиг брата ты получишь баденскую стипендию на образование», — обнадежил я его. Но когда защитишь диплом, то вернешься обратно домой изучать наши горы. А пока собирайся. Через неделю я уезжаю во Втуц. Если не хочешь идти до города пешком, не опаздывай. До весны ты должен выучить еще и огимский язык».